таком случае о чем хотели поговорить со мной? Зачем вы звали меня сюда, в аллею? Я хотела, чтобы вы знали все. Она, отворотясь, молча глядела к обрыву. И он поглядел туда, потом на нее, и все стоял перед ней с вопросом в глазах. «Послушайте, Вера Васильевна, не оставляйте меня в потемках. Если вы нашли нужным доверить мне тайну...» Он на этом слове страшным усилием перемог себя. «Которая касалась вас одной, то объясните всю историю. Ваше нынешнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мне, я не поняла их. Я думала, вы знаете все, хотела допроситься, что у вас на уме. Я поторопилась. Но все равно, рано или поздно, я сказала бы вам, сядьте, выслушайте меня и потом оттолкните». Он, положив локти на колени и спрятав лицо в ладони, слушал ее. Она передала ему в коротких словах историю. Он встал, минуты три ходил взад и вперед, потом остановился перед ней. — Вы простили его? — спросил он. — За что? — Вы видите, что я одна виновата. — И простили с ним? «Или надеетесь, что он опомнится и воротится?» Она покачала головой. «Между нами нет ничего общего. Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его». «Теперь я только начинаю немного понимать...» «И то не все», — сказал подумавший Тушин и вздохнул, как вол, которого отпрягли. «Я думал, что вы нагло обмануты. Нет-нет, и зовете меня на помощь. Думал, что пришла пора медведю сослужить службу. И чуть было не оказал вам в самом деле медвежьи услуги», — добавил он, вынимая из кармана и показывая ей обломок бича. «От этого я позволил себе... сделать вам дерзкий вопрос об имени. Простите меня ради Бога и скажите остальное. Зачем вы открыли мне это? Я не хотела, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть, и уважали меня. Как же вы это сделаете? Я не перестану думать о вас, что думал всегда, и не уважать не могу». Какой-то луч блеснул у ней в глазах и тотчас же потух. «Вы хотите принудить себя уважать меня? Вы добры и великодушны. Вам жаль бедную падшую, и вы хотите поднять ее. Я понимаю ваше великодушие, Иван Иванович, но не хочу его. Мне нужно, чтобы вы знали и не отняли руки, когда я подам вам свою». Она подала ему руку, он поцеловал ее. Он с нетерпением и грустью слушал ее. «Вера Васильевна», — сказал он сдержанным, почти оскорбленным тоном, — «я насильно уважать никого не могу. Тушин не лжет. Если я кому-нибудь кланяюсь с уважением, то и уважаю или не поклонюсь. Я кланяюсь вам по-прежнему. А люблю, извините, к слову пришлось, еще больше прежнего, потому что вы несчастливы. У вас большое горе, такое же, как у меня. Вы потеряли надежду на счастье. Напрасно только вы сказали мне вашу тайну», — прибавил он с унынием, почти с отчаянием. «Если б я узнал ее, и не от вас, я бы уважать вас не перестал. Этой тайны вы не обязаны поверять никому, она принадлежит вам одной, и никто не смеет судить вас». Он едва договорил и с трудом вздохнул, скрадывая тяжесть этого вздоха от Веры. Голос у него дрожал против воли. Видно было, что эта тайна, тяжесть которой он хотел облегчить для Веры, давила теперь не одну ее, но и его самого. Он страдал и хотел во что бы то ни стало скрыть это от нее. «Все равно я должна была сказать вам ее сегодня же, когда вы сделали предложение. Обмануть я вас не могла». Он отрицательно покачал головой. «На мое предложение вы могли отвечать мне коротким «нет». Но как вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково с добротой, чтоб позолотить это «нет», что вы любите другого, вот и все. Я не спросил бы даже кого. А тайну должны были сберечь про себя. Тут не было бы никакого обмана. Вот если б вы, любя другого, приняли мое предложение из страха или других целей, это был бы обман, падение, пожалуй, потери чести. Но вы этого никогда бы не сделали, а то... Он головой кивнул на обрыв и шепотом добавил, будто про себя. Несчастье, ошибка. Он едва говорил, перемогая с медвежьей силой внутреннюю муку, чтобы она не заметила, что было в нем самом. «Несчастье», — шептал он, — «он уйдет прав из обрыва, а вы виноваты. Где же правда?» «Все равно я сказала бы вам, Иван Иванович, это не для вас нужно было, а для меня самой. Вы знаете, как я дорожила вашей дружбой. Скрыть от вас — это было бы мукой для меня. Теперь мне легче, я могу смотреть прямо вам в глаза, я не обманула вас». Она не могла говорить от прихлынувших слез и зажала лицо платком. Он чуть не заплакал сам, но только вздрогнул, наклонился и опять поцеловал у ней руку. «Вот это другое дело. Благодарю вас. Благодарю», — торопливо говорил он, скрадывая волнение. «Вы делаете мне большое добро, Вера Васильевна. Я вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала от другого чувства. Значит, она сильна. Это большое утешение. Я буду счастлив и этим. Со временем, когда мы успокоимся оба. Ах, Иван Иванович, если б можно было вычеркнуть этот год жизни». «Забыть его скорей. Это и будет все равно, что вычеркнуть. А где взять забвение и силы перенести?» «У друзей», — шепнул он, — «и в том числе у меня». Она вздохнула будто свободнее, будто опять глотнула свежего воздуха, чувствуя, что подле нее воздвигается какая-то сила, встает в лице этого человека крепкая твердая гора, которая способна укрыть ее в своей тени и каменными своими боками оградить. Не от бед страха, не от физических опасностей, а от первых горячих натисков отчаяния, от дымящейся еще язвы страсти, от горького разочарования. «Я верю вашей дружбе, Иван Иванович. Благодарю вас», — говорила она, утирая слезы. «Мне немного легче. И было бы еще легче, если б не бабушка». «Она еще не знает?» — спросил он, и вдруг замолчал, почувствовав, что в вопросе его был упрек. Он потупил голову, представляя себе, как это поразит Татьяну Марковну, но остерегался обнаружить перед Верой свою боязнь. «Сегодня, вы видите, гости нельзя. Завтра она все узнает. Прощайте, Иван Иванович, я ужасно страдаю. Пойду и лягу». Он глядел на Веру долго. «Боже мой! Какой слепой дурак этот Волохов! Или какая бестия!» — думал он с дрожью ярости. «Не прикажете ли чего-нибудь? Не нужно ли вам?» — спросил он. — «Да, попросите Наташу приехать завтра. или послезавтра ко мне. — А мне можно побывать на той неделе? — спросил он робко. — Узнать, успокоились ли вы? — Успокойтесь сами, Иван Иванович. И прощайте теперь. Я едва держусь на ногах. Он простился с ней и так погнал лошадей с крутой горы, что чуть сам не сорвался с обрыва. По временам он по привычке хватался за бич, но вместо него под руку попадали ему обломки в кармане. Он разбросал их по дороге. Однако он опоздал переправиться за Волгу, ночевал у приятеля в городе и уехал к себе рано утром. Глава шестая. Настало и завтра. Шумно и весело поднялся дом на ноги. Лакеи, повара, кучера — все хлопотало, суетилось. Одни готовили завтрак, другие закладывали экипажи, и с утра опять все напились пьяны. Бабушка отпускала Марфеньку за Волгу к будущей родне, против обыкновения молчаливо, с некоторой печалью. Она не обременяла ее наставлениями, не вдавалась в мелочные предостережения. Даже на вопросы Марфеньки, что взять с собой, какие платья и вещи, рассеянно отвечала, что тебе вздумается. И велела Василисе и девушке Наталье, которую посылала с ней, снарядить и уложить, что нужно. Она поручила свое дитя Марье Егоровне, матери жениха, а последнему довольно серьезно заметила, чтоб он там в деревне соблюдал тонкое уважение к невесте и особенно при чужих людях, каких-нибудь соседях, воздерживался от той свободы, которую он пользовался при ней и своей матери в обращении с Марфенькой, что другие, пожалуй, перетолкуют иначе, словом, чтоб не бегал с ней там по рощам и садам, как здесь. Заметив, что Викентьев несколько покраснел от этого предостережения, как будто обиделся тем, что в нем предполагают недостаток такта, и что и мать его закусила немножко нижнюю губу и стала слегка бить такт ботинкой, Татьяна Марковна перешла в дружеский тон, потрепала милого Николеньку по плечу и прибавила, что сама знает, как напрасны эти слова, но что говорит их по привычке старой бабы читать мораль. После того она тихо про себя вздохнула и уже ничего не говорила до отъезда гостей. К завтраку пришла и Вера, бледная, будто с невыспавшимися глазами. Она сказала, что ей легче, но что у ней все еще немного болит голова. Татьяна Марковна была с ней ласкова, а Марья Егоровна Викентьева бросила на нее среди разговора 2-3 загадочных взгляда, как будто допрашиваясь, что с ней, отчего эта боль без болезни. Что это она не пришла вчера к обеду, а появилась на минуту и потом ушла, а за ней пошел Тушин, и они ходили целый час в сумерки и так далее.